Узнав, что у меня есть талант по увеличению размеров тела, Инвара настояла на его поднятии на несколько единиц, чтобы подогнать мой рост до планки в 197 сантиметров. В каком-то роде мне повезло, что я с рождения был худощавым, и теперь не стал гигантом поперек себя шире, иначе сейчас не вписывался бы в стандартные дверные проемы. А суть просьбы Инвары крылась в том, что весь род Рансур отличался высоким ростом. Правда, к нему прикладывалась и обязательная худоба, но женщина решила, что пусть будет хотя бы один параметр из родовых признаков. Позже, когда мне стукнет года 23, то применю еще раз талант, чтобы увеличить рост на 10 сантиметров и тогда догоню предков, среди которых не было никого ниже 2 метров и 5 сантиметров. Почему-то у Инвары был пунктик на этом моменте. Как только закончил с этими, по сути, рабочими моментами, пришло время для подарков. Инвара вывалила передо мной 20 жетонов с навыками, о которых можно было только мечтать. Среди них была и золотая кровь, навык, улучшающий тело и дух в разы, разгоняя организм до предельного пика развития. Вместе с имеющимися навыками я превращался в супер-сверхчеловека. При равной ступени и одних и тех же талантах у меня и кого-то другого, не имеющего золотой крови, я на голову превосхожу его. Это примерно, как сделать одну и ту же деталь для работы под нагрузкой из низкосортной стали, идущей на дешевую арматуру и профтрубы, и легированной стали, из которой готовят, например, рельсы. Пример грубый, конечно, но некоторое понимание он дает. Разумеется, я немедленно сцапал его. В городских лавках жетон с навыком стоил немалых денег, да еще попробуй его отыщи. В предыдущем городе я видел такой всего в одном магазинчике, и марок мне тогда не хватило. А потом попал в оборот к клановым и пришлось бежать. Следующим выбранным жетоном стал носитель с линзовым щитом «Чешуя дракона». Активный навык окружал обладателя полусферическим прозрачным щитом из множества дисков, которые соприкасались друг с другом как чешуя. Края щита выходили на метр во все стороны и автоматически корректировали свои размеры в соответствии с обстановкой. То есть, царапать стволы деревьев или стены с потолком в тесных коридорах защита не будет. При запредельной мощи вражеского удара диски сходились вместе, собираясь в точке максимальной концентрации нагрузки. Но это работало против узконаправленных ударов. От площадных атак чешуя работала плохо. По словам новой матери, щит очень хорош, но потребляет слишком много энергии. Обладатели подобного навыка даже разработали собственные стили сражения, направленные на скорость сближения, перемещения по полю боя и стремительному нанесению ударов. Третьим жетоном стал золотой бритер. Этот навык был тем, о котором я мечтал с некоторых пор. Талант наделял меня умением опытнейшего бойца на клинках, коротких и длинных. Мало того, к нему можно было привязать любимое оружие, в том числе и парное, а также зачарованное. Минус был в том, что потом перепривязать что-то новое будет крайне сложно. Но меня подобное не волновало. Расставаться с дуэльным гарнитуром я точно не собирался в ближайшее время. Эта привязка позволяла обнажить клинки в долю секунды и столь же быстро убрать их. Оружие хранилось где-то, точно не в инвентаре. К счастью, навык работал с любым клинком, не обязательно привязанным, что было очень полезно в случае, если тот сломается. В качестве четвертого жетона я выбрал кристалл с навыком создания двойных амулетов. Способность позволяла переносить на амулетную заготовку сразу две способности. Жаль, что не одинаковых, но в целом, не сильно-то и сожалею. Пятым стал жетон с навыком «Золотой барьер от отравления». Способность даровала мне защиту от всех типов ядов. Взять этот жетон мне посоветовала Инвара. Талант будет полезен в той банке молодых и азартно-беспощадных пауков, которой зовется Академия Пояса. Враги уничтожали себя любым способом, не гнушаясь ни заказными дуэлями, ни ядом в еде, в воде, в воздухе и даже на одежде или постельном белье. Особые амулеты, расставленные везде по Академии, не всегда могли обнаружить подобные вещи. Слушая такое, мне все меньше хотелось отправляться в то место. То-то Инвара обеспокоилась заменой для сына, когда почувствовала, что такое потерять родную кровь. Но выбора у меня не было. Мысль сбежать по пути или дезертировать уже из самой Академии я резко отметал. Новое чувство верности к семье не позволяло. И гордость, что возмужала в несколько раз после проведения ритуала родственных уз через навык. Эти 5 жетонов, фактически, стали моей наградой, обещанной мне за спасение Крэла. Но с новым статусом я мог взять любое количество кристаллов с заархивированными способностями из кланового хранилища, чем и воспользовался, хотя наглеть не стал. Вряд ли Инвара догадалась бы, что могу выучить любое, или почти любое, предела до сих пор не знаю, количество талантов. Скорее всего, решила бы, что во мне крепко сидит привычка поисковика хватать все полезное и тащить в инвентарь, пока выпала такая возможность. Шестым, седьмым и восьмым жетонами стали кристаллы с талантами закалка внутренних органов, уклонение и ослепляющий страх. На первое время решил, что этого мне хватит. Через месяц-полтора-два передам весточку матери, что готов подняться на новую ступень возвышения или уже поднялся. После такой новости просьба переправить мне три новых жетона должна выглядеть нормально и не вызвать ненужных подозрений. Если же спросит, куда дел взятые в запас кристаллы, то легко отбрешусь тем, что, мол, продал, подарил или попробовал выучить, но испортил. Глава 5. В ближайшие 2-3 дня тебе следует отправиться в академию. Сначала пойдешь с дружинниками по воде, потом сойдешь на берег. Вот с кем бы тебя отправить, чтобы внимание не привлечь, вздохнула Инвара во время очередного нашего с ней разговора. Не хочется посылать крупный отряд, но и с одним-двумя воинами тоже опасно. Эх, если бы Арисар не выпал из строя, с ним Краэл даже сумел бы добраться в тот раз до места. Арисаэр, переспросил я и решил проверить возникшую догадку, уточнил. Тот воин, который напал на меня в день, когда вы приехали. Да, это он. У меня единственный получается контролировать его и поэтому всегда держу его подле себя. В то утро он вышел прогуляться и не знал, что кто-то еще окажется кроме него в парке. Он изгой с испорченными архетипами или причина его выхода из строя нечто другое? Инвара ответила не сразу. С минуту сверлила меня взглядом, потом сказала. Да, он изгой и у него проблема с архетипами. Мне сейчас стало очень интересно, как ты догадался, я с такими сталкивался. А одна из моих знакомых рассказала, что в кланах есть несколько подобных воинов. Их существование держится в секрете. Знакомая бывшая клановая, дочка одного из глав рода с севера пояса. Отсюда мои знания про изгоев на службе кланов, выдав порцию информации, я тут же быстро добавил. Кстати, я могу попытаться помочь ему вернуть архетипы под свой контроль. Как, обычное лечение не помогает таким, как он. Я в курсе, матушка. Говорю же, что уже сталкивался с такими проблемными воинами. У меня есть талант специально для подобных случаев. Им лечить не могу, к сожалению, но мне по силам создать амулет с этим навыком, которым воспользуется Арисар. Это один из тех, про которые ты не стал рассказывать. После короткой паузы поинтересовалась она. Да, такой талант заставит задуматься людей о связи меня с изгоями, а я этого не хочу. Я поняла, хотя ты зря скрываешься от семьи. Что до амулета, то сделай его, Иван, с чувством сказала она. Очень тебя прошу. Я лично и весь наш клан многим обязаны Арисару. Больно смотреть на то, как он теряет себя и превращается в бесконтрольную машину, опасную для своих и чужих. Ты получишь все, что нужно. Завтра сообщу о результате. Сделаю все, что в моих силах и даже больше, пообещал я. Не стал отказываться от предложения приемной матери взять ингредиенты для амулета. Дают, бери. Тем более, что я уже успел вложиться в благосостояние клана. Практически все оружие и большую часть одежды из найденного на подземном объекте древних я передал семье, ну или клану. Не потому, что такой самаритянин или излишне размяк после усыновления. Вовсе нет. Я получил почти неограниченный доступ ко всему имуществу клана, в том числе и к моим бывшим вещам. Что необходимо, господин? Деловито поинтересовался у меня хранитель склада, куда я пришел за ингредиентами. Полисплавы или любые материалы для амулетов до 40-й ступени, ответил я ему. Стоит сказать, что ответственным лицом оказался зверочеловек. Тот, кто использовал жетоны со звериными навыками, которые изменили его внешность. У данного индивидуума были волчьи уши и хвост, а еще ногти на пальцах выглядели небольшими когтями. Сейчас будет. Получив два крошечных слитка полисплавов, два клыка какого-то зверя и маленький рог косули, я отправился к казначею. У него взял 10 великих марок и уже после этого вернулся в свою комнату, где приступил к работе. Перед ее началом проскользнула мысль перейти в мир демонов, где амулеты я мог создавать без более сильного напряжения. Но чуть поразмыслив, решил не рисковать. Мало ли какие сигналки стоят в имении, объясняйся потом с Инварой. Или Титан почувствует мое появление и решит опять притащить под свои очи. Черт бы побрал эту скотину. Не нужно мне такое. Чуть позже обязательно проверю, к чему приведет такой поступок, но не сейчас. Получилось все. Взятые с запасом марки дали возможность создать амулет с синхронизацией архетипов, а также проверить в деле новый талант, тот, что дает возможность вкладывать два навыка в один амулет. Проверочная болванка из кости демона впитала в себя регенерацию и жизнестойкость. Каждая из способностей прибавляла по 30 ступеней к уже имеющимся. Сразу же после окончания работы я, только стерев пот со лба, направился к Инваре, чтобы передать ей амулет для изгоя. Тяжело пришлось, окинула меня внимательным взглядом приемная мать. У меня всегда с амулетами непросто, пожал я плечами, уже привык к этому. Вернувшись в комнату, я запер двери и ушел в ванную. Здесь полностью разделся, намазал бедро обезболивающей мазью, добытой в закромах клана. Дождавшись, когда она начнет действовать, взял маленький нож с лезвием бритвенной остроты и вонзил его себе в ногу. Более каких-либо ощущений не было от слова совсем, будто разделывал тушу добытого зверя, а не резал самого себя. Расширив рану, я сунул в нее амулет из демонической кости, затем свел вместе края разреза и принялся ждать, когда тот зарубцуется. После этого замыл кровь, сам отмылся от нее, насухо вытерся и оделся. Кровавую воду вылил в слив, испачканные тряпки с мочалками убрал в инвентарь, чтобы позже незаметно утилизировать. В первую встречу я не успел подробно разглядеть Арисара, и только во вторую, когда нас свела вместе Инвара, внимательно рассмотрел изгоя. Бросилась в глаза его сильная схожесть с актером из советско-польского многосерийного фильма, игравшего поляка Володеевского, вроде как исторически известного рубаку на саблях, которому не было равного во всей Речи Посполитой. Среднего роста, коренастый, в кожаных штанах, рубахе без ворота со шнуровкой и просторными рукавами, подпоясанный широким поясом с кучей заклепок и вышивкой. «Я Арисар», — пробасил изгой. Его голос совсем не соответствовал росту. «Такой бас больше подошел бы здоровяку вроде меня. Благодарю за спасение, Иван. Я твой должник», — и протянул мне ладонь. «Иван, правда, ты уже мое имя знаешь», — ответил я, одновременно пожимая его руку. «Запомню. Если понадобится помощь, то обращусь, но надеюсь, что до такого не дойдет и сам совсем справлюсь. Самомнение с уверенностью тебе не занимать», — хохотнул собеседник. «На том и стоим», — улыбнулся я в ответ. На следующее утро мы с ним и небольшим отрядом покинули Гумер. До полудня добрались до полноводной реки. Там сели на ладью или струк, и дальше путь лежал по реке. К вечеру следующего дня судно пристало к берегу, заросшему густой стеной ивняка. Здесь мы с Арисаром незаметно под прикрытием маскировочных талантов сошли на сушу. Дружинники остались на ладье с гребцами. Среди них был владелец способности по созданию иллюзий. Он станет поддерживать видимость того, что численность людей на струге не изменилась. Это предосторожность на тот случай, если за нами следят враги. Остаток вечера и ночь мы шли по непролазному лесу. В том, что вокруг нас хватает опасности, я был уверен на все 100. Будь я один, то передвигался бы с осторожностью, прислушиваясь, всматриваясь и обходя самые подозрительные места, несмотря на все свои навыки. Но Арисар шел нет, он пер вперед, как танк на полигоне по накатанной колее. Почти всегда вел меня строго по прямой и крайне редко уходил в сторону. Почти всегда причиной был или овраг, или заболоченный участок. Всего единожды он прокомментировал такой маневр: «Впереди будет логово Тьмакара. Тварь сильно разожралась, справиться с ней будет нелегко. И тем более ночью с ней драться, это будет самым глупым поступком в жизни. Лучше обойти», — просветил он меня. Первый привал сделали после рассвета на вершине небольшого холма, заросшего молодыми деревцами. Со стороны казалось, что там все просматривается от и до, но в реальности заросли надежно скрыли нашу пару. Костра мы не разводили, но благодаря одному из навыков Арисара позавтракали горячей пищей. В полдень вновь двинулись в путь. Ярким днем лес разительно отличался от себя же, только ночного. Вокруг бушевала жизнь во всех проявлениях, от распустившегося бутона цветка до роя пчел или колонны крупных муравьев, простайки птиц, мелких зверьков, снующих по деревьям и среди травы. Просто промолчу. На меня с изгоем они не обращали внимания, не видя и не чувствуя нас, скрытых маскировочными навыками. Не раз я останавливал себя, когда рука тянулась прибить кого-то из них по старой привычке набивать марки при любой возможности. Вот только сейчас было не до охоты, а жаль. Марки мне были очень нужны для новых навыков. Жетоны с ними я использовал, но вот средств для поднятия их ступеней у меня не осталось после изготовления амулета. Что-то мне Инвара дала с собой, но это понадобится для жизни в Академии. Ступень возвышения. 30, сила, 30, телосложение, 30, ловкость, 30, привлекательность, 7, боевой кнут, 30, ментальный щит, 30, гибкий скелет, 30, стальной скелет, 30, тихий шаг, 30, выносливость, 30, сильный удар ногами, 30, регенерация, 30, мимикрия, 30, ориентирование под землей, 30, легкий скелет, 30, легкие арбалеты, 30, артефакторика, 30, пси-артефактная ковка, 30, чтение следов, 30, защита, 30, рудознатец, 30, ночное зрение, 30, ночное аурное видение, 30, увеличение размеров тела, 8, скрытное подкрадывание, 30, жизнестойкость, 30, кровавое сосредоточие, 30, кровавая пуля, 30, слияние с окружающим миром, 30, кровавый серп, 30, внешнее тело, 30, постороннее присутствие, 30, постороннее внимание, 30, изменяемый орлиный взгляд, 30, бычья мощь, 30, подножная еда, 30, лесное укрытие, 30, уменьшение запаха тела, 30, восстановление организма к состоянию до недуга, 30, синхронизация разнополярных архетипов, заблокирован, синхронизация разнополярных архетипов, заблокирован, синхронизация разнополярных архетипов, вулканический рассекатель темной ауры, 30, энергетический шок, 30, диффузия металлических сплавов, 30, скорость, 30, реакция, 30, сохранение качества вещей, 30, меткая стрельба, 30, меткая стрельба из арбалета, 30, призыв первородного низшего 023, призвание проклятого титана, использование невозможно, неподходящие условия, скольжение между планами, 30, чувство опасности, 30, кровное единение с семьей Рансур, использован, заблокирован, золотая кровь, 5, линзовый щит чешуя дракона, 5, золотой бритер, 5, золотой барьер от отравления, 5, закалка внутренних органов, 5, уклонение, 5, ослепляющий страх, 5, возвращение молодости, 8. Вот так выглядели мои достижения по продвижению по ступеням возвышения. На новые навыки у меня хватило марок только чтобы поднять те на 5-й ранг. Отсюда и сожаление насчет несостоявшейся охоты. Потом мои мысли прыгнули на тему, связанную с планом демонов. Вот где за короткий срок возможно получить столько марок, что в них можно будет искупаться, как утки банкиру в золотых монетах из старого диснеевского мультика. Нужно будет сделать ментальные амулеты и рискнуть. Может тогда титан меня не почувствует, вдруг подумалось. Глава 6, а это интересно, вдруг сказал Ларисар и жестом показал мне замереть на месте. Видишь тех крестьян, перед нами в 200 метрах раскинулась главная дорога, связывающая города пояса на юге. В данный момент она была почти пустая, почти, так как на обочине накренился на один бок тентованный фургон, запряженный 2 обычными лошадями. Видеть этих животных после иитов было слегка непривычно. Рядом с повозкой вяло копошились 2 бородатых мужчин в самой простой, затрапезной и невзрачной одежде. Прямо на дорогу они бросили огромное деревянное колесо с торчавшим в нем обломком оси. Вижу, с ними что-то не так, все не так, рядом с ними в траве под тряпками лежит оружие, арбалет с луком и 2 боевых топора, а внутри фургона сидят еще 5. Засада, на нас, быстро спросил я и почувствовал, как по коже пробежала легкая волна мурашек, а сердце слегка ускорило свой бег. Нет, спутник отрицательно мотнул головой, с этим мясом справился бы новобранец из нашей дружины. Против нас выпускать таких отбросов не стал бы никто. Скорее всего, ждут они кого-то вроде себя, таких же никчемных слабаков, или кого-то конкретного, или любого, у кого есть чем поживиться. Что будем делать? Тебе решать, Иван. Можем подождать и вмешаться в драку, чтобы повязать разбойников и сдать их стражи. Защита земель пояса является обязанностью любого члена клана и рода. Можем выйти к ним и приказать им валить куда подальше. Так мы их спугнем сейчас, но позже они все равно нападут на кого-нибудь. Или просто пройдем мимо, чтобы не терять зазря время, которого у нас считай, что и нет уже. И замолчал в ожидании моего решения. Ждем, после короткого раздумья произнес я. Если в течение часа ничего не случится, то выйдем и переломаем им руки. На какое-то время травмы сделают их безопасными. И следом подумал, что если окажется, что крестьяне вовсе не разбойники, то такой поступок в очередной раз подчеркнет сволочность клановых, тех, кем я стал с некоторых пор. Ожидание надолго не затянулось. Не прошло и четверти часа, как на дороге появилась повозка, которую тащил один ид. Из-за внешнего вида я окрестил ее дилижансом. На облучке сидели двое мужчин. Один был возницей и управлял животным, а вот второй держал в руках немаленький арбалет и внимательно следил за окрестностями. При виде скособоченного фургона он заметно напрягся и что-то сказал вознице. «Сейчас начнется», — сообщил мне Арисар. Внутри бандитской повозки пошло шевеление. Вот же глаз. Невольно восхитился я его наблюдательности и зоркости. Сам я даже с использованием орлиного взора ничего не заметил. Не доехав 20 метров до места аварии, дилижанс остановился. Охранник что-то крикнул крестьянам. Те ответили, после чего перебросились между друг другом словами. Один из них бросил возню с якобы ремонтом и шагнул к колесу на дороге. Вместо того, чтобы откатить его, он присел, неуклюже забросил его на плечо и стал подниматься. И вдруг то свалилось с его плеча и ударило по стопе. Крестьянин заорал так, что крик четко донесся до нас. Он свалился рядом с колесом и схватился за ногу, оглашая окрестности истошным ревом. Его напарник в момент крика испуганно ссутулился, потом бросился ему на помощь. Там подхватил его под руку и стал помогать идти к фургону. Вот ведь артисты. Им в театр нужно было идти, а не на большой дороге разбойничать, усмехнулся Арисар. Хотя, на подмостках много не заработаешь и навыки не сильно разовьешь. Это они притворяются, не поверил я. Именно так, Иван. Колесо до его ноги даже не коснулось, он успел в последний момент ту убрать. Охранник дилижанса что-то прокричал, звуки его речи до нас донеслись, но разобрать те не удалось. Тот, который тащил раненого, что-то крикнул в ответ и коротко махнул рукой. Видно было, как арбалетчик костерит недотеп, у которых все из рук валится и в основном только тележные колеса. Потом он приказал ехать вознице дальше по дороге. Поравнявшись с местом поломки, дилижансу пришлось остановиться, так как колесо крестьянин уронил точно посередине дороги. Никак было не объехать. Здесь он приказал вознице спуститься на землю и расчистить путь. При этом было видно, что он попутно костерит крестьян. Отвечал ему только один, постоянно кланяясь и жестикулируя руками, что твоя ветряная мельница. Второй, тот, который раненый лежал рядом с тряпками, под которыми пряталось оружие. Сейчас начнется, вновь подал голос Арисар. Как только возница взялся за колесо с обломком оси, то изображающий пострадавшего бандит стремительно отбросил в сторону ткани и схватил арбалет. Тот был заряжен. Оставалось лишь навести на цель и спустить тетиву. Охранник этого не заметил. Он в этот момент повернул голову в сторону кучера. Тот, скорее всего, что-то сказал, тем самым привлек внимание товарища и убил. Арбалетная стрела вошла охраннику в шею с левой стороны почти на всю свою длину. Поперенный хвостовик. Возница в испуге на секунду замер в полусогнутом положении, удерживая колесо, потом бросил его и пустился на утек в сторону леса с противоположной стороны дороги. Увы, убежать он не успел. Второй разбойник метнулся к спрятанному оружию и подхватил с земли лук. «Пора, Иван», — быстро сказал Арисар и бросился в сторону дороги. Разбойник быстро и ловко натянул тетиву с лежавшей на ней стрелой, пару секунд прицеливался и выстрелил. Его стрела угодила вознице точно в центр спины. Несчастный рефлекторно взмахнул руками и кубарем полетел в низкорослую траву. Практически одновременно с выстрелом лучника из бандитского фургона наружу полезла толпа вооруженных мужиков в простенькой броне. Нас они заметили слишком поздно, сосредоточившись на дилижансе. Сделал это лучник. В первые мгновения он уставился на нас как баран на новые ворота. Потом истошно заорал и вскинул лук. Но не все его соратники по ремеслу быстро среагировали на крик. Только трое обернулись, чтобы посмотреть на причину крика. Шурх! Недалеко от меня прошуршала стрела, которую Арисар легко отбил голой рукой прямо на ходу. Второго выстрела сделать он не дал, успев добежать до врагов раньше. Я отстал от него метров на 50. Всего же мы потратили максимум 15 секунд, чтобы промчаться по неровному лугу 200 метров. Изгой не стал доставать оружие и бился с врагами голыми руками. Хотя, сказать «бился» — это сильно преувеличить. Скорее, избивал тех. Когда один из врагов попытался разрубить его ударом секиры на длинном метровом древке, то Арисар выставил жесткий блок предплечьем, приняв на него рукоять оружия рядом с боевой частью, и та переломилась. Ошеломленный увиденным, бандит через миг получил тычок открытой ладонью в лоб и прилег отдохнуть на дорогу. Мне достался всего один противник. Им оказался крепкий мужик всего на полголовы ниже меня. Он единственный носил короткую кольчугу неухоженного вида и шлем из двух стальных полос с кожаной основой с широкой пластинкой на носнице. У прочих были либо кожаные куртки, либо кожаные кирасы. В правой руке он держал короткий меч, сильно расширявшийся к концу. В левой был деревянный щит из толстых досок в два ряда диаметром не более 60 сантиметров. На рефлексах, словно отрабатывал это сотни раз, я призвал из навыка шпагу с дагой и практически сразу же парировал первый удар бандита длинным клинком. «Ц-ц, слабак», пронеслось у меня в голове, когда после жесткого блока не почувствовал особого давления, только с виду страшный. Изобразив тычок дагой в голову, я заставил его закрыться щитом, а затем совершил молниеносный выпад вперед шпагой, точно угодив в левую нижнюю часть живота, проведя свое оружие в притирку с краем щита. Узкий ромбический носик клинка легко пробил кольчугу и вошел в тело на ладонь. Почти сразу же я выдернул оружие и сделал два шага назад, разрывая дистанцию. Готовился к ответной атаке, но той не последовало. Застонав, бандит скособочился, отступил назад и получил точно в лоб еще 10 сантиметров древней стали. Сработали рефлексы, которыми меня наделил навык золотого бритера. Он хоть и мал у меня, но его оказалось достаточно против обычного дорожного грабителя. Тем более его усиливали другие навыки, скорость, реакция, ловкость и прочее. В голове мелькнула мысль, что бандит для меня чуть опаснее тренировочного манекена. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 4 великих марки общего развития, 56 средних марок общего развития, 98 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка спонтанный берсеркер, 1 большую марку усиления навыка драка на ножах, 1 большую марку усиления навыка неопьяняемый, 1 большую марку усиления навыка правильное взнуздание верховых животных, 1 жетон с навыком спонтанный берсеркер, 1 жетон с навыком неопьяняемый, 1 жетон с навыком драка на ножах, 1 жетон с навыком правильное взнуздание верховых животных. Зря убил. Это вожак их был, раздался голос изгоя. За него в городе дали б награду. Да и черт с ней, марок хватает, отмахнулся я. Там награда не только в марках, ответил он. Благодарность от городских властей стоит поболее, а слава и известность любому клану пригодится. Да и черт с ними, этих вполне хватит, повторил я и пожал я плечами. Арисар справился со своими противниками быстрее, чем я с вожаком. Правда, он и начал раньше. Тут меня привлек охранник, так и оставшийся полулежать на передней лавочке дилижанса. Он издал едва слышимый хрип и слабо дернулся. «Он еще жив?» — быстро спросил я изгоя и, не став дожидаться ответа, скомандовал: «Спусти его вниз, только аккуратно». Арисар легко, как большую мягкую игрушку, снял раненого с сиденья и положил на брусчатку дороги, после чего настало мое время. Понадобилось минута и менее 10% энергии из источника, чтобы поставить мужчину на ноги. Тот первое время хлопал глазами, беззвучно открывал рот, не издавая ни единого звука, а затем подорвался с земли так, что будь я менее проворным, то легко бы сбил с ног. Поднявшись, он бросился к дилижансу, распахнул дверь и получил в грудь шаровую молнию. Во второй раз он безжизненно свалился с ног. «Твою мать!» — отпрыгнул я в сторону, одновременно укутываясь в псевдотело и направляя левую руку на повозку, готовясь запустить кровавый серп. «Дамы, опасности нет, всех бандитов мы повязали. Я слуга клана Рансур со своим господином Иваном Рансуром», — крикнул Арисар, а потом уже тихо добавил: «Не везет сегодня мужику, то от чужих прилетит, то от своих», и посмотрел на меня. Вот потому я не спешил лезть в карету, там две женщины и явно на взводе, готовые на все. Мне пришлось повторно проводить реанимационную процедуру с охранником, после второго лечения он уже не проявлял активность. Медленно поднявшись на ноги, он кивнул мне и изгою, потом повернулся к дилижансу. «Госпожа Эмадис, опасности больше нет, а вы только что меня едва не убили», — громко произнес он. «Это кто?» — в ответ раздался испуганный женский голос. «Дрант, госпожа, вы меня не узнаете?» — ответил он с удивлением и легким раздражением в голосе. Штора, прикрывавшая дверной проем, чуть сдвинулась, показав бледное лицо молодой женщины. Обведя взглядом дорогу, она взглянула на охранника с обожженной и окровавленной одежде. «Дрант, ты жив?» — задала она совсем неуместный вопрос. «Целеханик, госпожа, а где Вилла Есте?» — «Проклятие!» — выругался охранник, затем взглянул на место возницы и перевел взгляд на меня. «Он там!» — кивком головы я показал в сторону луга. Велист был мертв. Разбойничья стрела попала ему точно в позвоночник чуть выше лопаток, пробила его и вошла в легкое. За то время, пока мы разбирались с бандитами, лечили охранника и прочее, он отошел в мир иной. Неизвестно, успел бы я спасти его, если бы вовремя занялся им. Что ж, кровь за кровь. Жизнь вожака разбойников за жизнь простого рабочего человека. Как выяснилось, в дилижансе ехала жена крупного воротила из торгового союза со своей служанкой. Услышав это, я стал подозревать, что бандитская засада была устроена конкретно на нее, а не на случайную повозку. И точно не ради убийства, а из-за выкупа. Богатый торгаш за любимую жену отвалит в 10 раз больше, чем бандиты могли бы получить за убийство четверки слабых людей. Связанных пленников и мертвые тела Арисар закинул в трофейный фургон. Перед этим с моей помощью вернул колеса на оси. По времени операция заняла 5 минут. Изгой взялся снизу за повозку и с виду легко поднял ту. Мне оставалось только поставить колеса на их родное место и закрепить специальными железными пальцами, не позволяющими им слететь с оси. Место возницы также занял Арисар. Я не умел управлять тягловыми животными и больше вреда принес бы. Так как места рядом с ним для такого здоровяка вроде меня не нашлось, то пришлось мне сидеть в фургоне рядом с пленными и трупами. Спасенные пристроились вслед за нами. Женщина отказалась от планов поездки после нападения и решила вернуться домой в нашей компании. Глава 7. Перед воротами Шида, цели нашей поездки, собралась внушительная очередь из повозок, пеших и конных. Стоять в ней не хотелось, но вряд ли получится избежать всего действа. Я морально приготовился впервые побывать в средневековой пробке. Вот только у моего сопровождающего были другие взгляды, или он лучше ориентировался в местных реалиях. Ничуть не сомневаясь, Арисар направил фургон по краю дороги, оставшейся чистой, игнорируя возмущенные крики и попытки заступить нам дорогу. Нескольких особо спесивых личностей он полоснул кнутом, не разбирая, куда бьет. После таких ударов те мгновенно передумывали лезть в бутылку и ввинчивались обратно в толпу. Один раз особо ушлый учитель решил выкатить из очереди свой фургон, чтобы перегородить нам путь. И тогда изгой использовал один из своих талантов. От него повеяло такой жутью, что наши лошади и ближайшие животные едва не взбесились, а учителю пришлось сгонять свою повозку с дороги в поле, так как в строй ему стало не пролезть, и оставаться на нашем пути он передумал. Причина всех этих конфликтов в затрапезном виде нашего транспортного средства. Фургон корявый и побитый, обычные лошади, дешевые из дешевых, Арисар в простой походной одежде, которую вот так сходу не рассмотришь и не поймешь, что пошита она классным мастером и из дорогих материалов. Возле самых ворот изгой остановил повозку всего в паре метрах от двух стражников с алебардами, следящими за потоком желающих попасть в Шид. За ними стояли еще трое и один с виду гражданский, который принимал пошлину за въезд в город. «Куда прешь?» – заорал один из стражей. «На место твоего сотника!» – немедленно ответил ему изгой и спрыгнул с козел. Мимоходом дважды ударил кулаком по краю борта повозки, давая мне знак присоединиться к нему. Его слова заставили остолбенеть стражников, а ближайших простых людей зашушукаться. «Ты пьян?» – захотел на помост к экзекутору. Наконец, отмер страж. «Если сотник прослышит про твои слова, то мигом туда определит». Тут в воротах показался еще один из привратных вояк. Его внешний вид сообщил, что сейчас мы видим старшего наряда. «Что случилось?» – поинтересовался он еще издалека. «Да вот, господин десятник, хамы и наглецы тут у нас», — пожаловался на нас стражник. «Хают нашего сотника, говорят, что зря занимает свое место и они лучше справятся». «Говорили?» Десятник обвел меня и изгоя тяжелым взглядом. Грубить и угрожать не стал. Явно тертый тип, с опытом, понимал, что обычные люди не станут так себя вести, обычная одежда и убогая повозка не ввели его в заблуждение. Не совсем такими словами, ухмыльнулся ему Арисар. «Поясни», — потребовал воин, катая желваки. «А ты в фургон загляни и оцени, кто там валяется». В обязанности стражи входит защита дорог и поимка разбойников. Между тем, этим приходится заниматься мне с моим господином. Прям все так складывается, что это мы стража, а не ты со своим сотником. Десятник кивнул одному из солдат, которые перетаптывались рядом с песцом. Лично я не понимал, отчего Арисар так себя ведет. Какая-то особая фишка в поведении клановой знати, не готовой спускать даже легкое пренебрежение в свой адрес. Наглость представителя сильнейшего клана, который если не станет гнуть окружающих, то авторитет клана упадет. Что-то еще, о чем я даже не догадываюсь. Между тем стражник дошел до нашего фургона, откинул тент и заглянул внутрь. Полминуты осматривал сваленные тела, потом ловко запрыгнул внутрь. Спустя минуту раздался его удивленный голос. «Господин десятник, да тут сам ломоть валяется с дыркой в башке, и куча его подельников. Эти живые». И вновь понеслись шепотки в толпе. Названное имя вызвало достаточно сильную реакцию у народа. «Выходит, я пришиб совсем непростого романтика большой дороги, и осведомленность стражи тоже кое-чего мне сказала. Не такие они и лоботрясы, раз с первого взгляда опознали труп, не имеющего особых примет в виде шрамов, родинок с бородавками, заячьей губы и прочего». Взгляд десятника слегка изменился. На нас он уже смотрел с долей уважения и признательности, а не только со злостью и раздражением. «Что ж, признаю, что вы выполнили то, что долго не удавалось у стражи. Кого благодарить?» — ровным тоном произнес он. «Господина Ивана Рансура из клана Рансур с наставником», — отчеканил Эрисар. «Отметишь это у магистрата. И чтобы не забыл». Услышав фамилию моей новой семьи, стражник заметно подобрался. Тот, кто первым стал возмущаться и качать права, когда мы подъехали к воротам, слегка побледнел. «Как можно, господин?» — быстро сказал он. «Смотри у меня», — чуть приподнял в волчьем оскале край верхней губы изгоя и вновь активировал пугающий талант, заставляя ближайших к нам людей в очереди отшатнуться назад, увеличивая между нами дистанцию. Еще раз усмехнувшись, он посмотрел на меня и произнес: «Идем, господин?» «Да, пошли, и так много времени потеряли с этой ерундой», — кивнул я, стараясь выглядеть уверенно и важно, и шагнул вперед прямо на стражников. Те торопливо расступились. Вслед мне пристроился Арисар. «Господин Рансур, а как же фургон?» — крикнул десятник. «Мне не нужен этот мусор. Можете забрать его себе». Не оборачиваясь, я безразлично махнул рукой. Когда мы отошли с ним достаточно далеко, поинтересовался у спутника: «Обязательно так было себя вести? Мне показалось, что вышло как-то чересчур». «Пусть знают и не забывают», — непонятно ответил он мне. В шиде изгой ориентировался неплохо. Спустя 10 минут он привел меня к двухэтажному каменному зданию со остроконечной четырехскатной крышей. Постройкой оказался постоялый двор. Здесь можно было только жить. Питание не предлагалось. Зато имелась просторная моечная в подвале. Здесь мы сняли до завтрашнего вечера две соседних комнаты. Разделялись они общей стенкой. Комнатушки оказались маленькими, 2 на 3 метра. Из мебели — узкая деревянная кровать, большой сундук и табуретка. В стене, что в ногах, имелось крошечное окошко с решеткой и внутренними ставнями из толстых досок. Закрывались они очень плотно, практически без щелей, благодаря тонкому войлоку, прибитому по краю, что отлично помогало от лишнего уличного шума и запахов. Высота потолков в комнате также оставляла желать лучшего. От моей макушки до выступающих, как в старых деревенских домах на земле, потолочных балках, было сантиметров 5-7. Встаешь на цыпочки и чувствуешь волосами бревно. Даже не стоит и думать ходить здесь в шляпе. После заселения мы с Арисаром отправились смывать с себя дорожную грязь и пот, отмытые до скрипа, благоухающие запахом дорогого мыла, переодетые во все чистое и соответствующие нашему статусу, наведались в трактир. Его тоже показал изгой. Кормили в заведении вкусно и сытно, с заказом справились быстро. По примеру товарища взял темного пива с травами. По вкусу оно слегка напоминало квас, сильной горечи, так мной нелюбимой, не имело. А вот крепость оказалась существенная, пожалуй, больше, чем у какой-нибудь охоты или крепком портере. Впрочем, в голове шумело недолго после двух больших кружек хмельного напитка. Регенерация или антияд мигом очистили кровь от спирта. Третьим местом, которое мы посетили после прибытия в город, оказалась торговой лавкой. Как только я с изгоем оказались внутри, то торговец, мужчина средний лет с морщинистым лицом, удивленно воскликнул: «Арисар, тебя ли я сейчас вижу? Сколько тебя не было? Год, да как бы не поболее. И я рад тебя видеть, старый ты пройдоха», — широко улыбнулся мой спутник и шагнул навстречу торговцу, раскидывая руки в стороны, чтобы через несколько секунд заключить в объятия собеседника. Минуты две они хлопали друг друга по плечам и спине. Наконец, выпустили друг друга и отступила на шаг. «Хочу познакомить тебя с моим господином. Это Иван Рансур, приемный сын Инвары. Рад познакомиться, Иван», — Торговец протянул мне ладонь и представился. «Я Далибор. Очень приятно», — в свою очередь выразил я уважение новому знакомому. «Ты с Арисаром за компанию ко мне заглянул или по делу? А то, зная этого старого непоседу, вряд ли он заскочил к своему другу просто для того, чтобы поздороваться». «Эй!» — делано возмущенно воскликнул изгой. «Ага, значит, по делу», — хмыкнул торговец, не отрывая взгляда от моего лица. «Купить что-то? Продать? Ага, продать, значит, продать», — подтвердил я его догадку. Мужчина отошел от нас к просторному прилавку с лакированной поверхностью, покрытой мелкими царапинами от долгого использования. Он пару раз хлопнул по нему и сказал: «Выкладывай, глянем, что там у тебя. Тебе понравится», — вставил свои 5 копеек Арисар. «Не набивай цену, мне решать, что нравится, а что нет», — отмахнулся от него Далибор. «Первым делом я выложил одежду. Ее у меня было немного. 2 плаща мужских и столько же женских. К каждому шла шляпа в том же стиле и цвете. Дав торговцу оценить тряпки, я добавил к ним прямой меч, дамский кинжал и дамский же длинный стилет с 3-гранным лезвием. Остались 2 охотничьих клинка, так называемых «оленьих мечей», но их решил придержать на будущее. Может, подарю кому-то из полезных людей в академии. Уважаемый Далибор, за все эти вещи я хочу получить 100 тысяч марок. Как старому другу Арисара решил сделать существенную скидку, произнес я, дав пару минут новому знакомому оценить предложенный товар, и следом добавил: кому-то другому продал бы намного дороже. Сколько? Побойтесь богов, Иван. Да я все это продать смогу в лучшем случае 70 тысяч. Но ведь мне и самому нужно поиметь свою выгоду. Давайте за 50, а? Как-то растерянно и чуть ли не обиженно ответил он мне. За его спиной Арисар мимикой и жестами сообщил, чтобы я не уступал, мол, врет он все, цена отличная, он еще столько же наварит. Не могу, мне эти вещи обошлись намного дороже. Не в марках, конечно, но если перевести на них, то и 150 окажутся невысокой ценой, произнес я, сопроводив свои слова отрицательным мотанием головы. А, начал было он говорить, но затем резко махнул рукой. Только из уважения к другу, которого давно не видел. Какое уважение, барыга ты плесневелый, несерьезно возмутился изгой. Ты с меня постоянно лупил самые высокие цены за свои товары и покупал вещи за бесценок. Кто из нас еще с плесенью, вешалка ты пыльная, в том же тоне ответил ему торговец. Одновременно он быстро и аккуратно скатал плащи в валики, собрал шляпы, сунул под мышку клинки и пропал за дверью в дальнем углу, бросив перед уходом: 2 минуты без меня поскучайте, я быстро вернусь. Как только Далибор ушел, то Арисар запрыгнул на прилавок, усевшись на него 5-й точкой. Из инвентаря достал маленькую бутылочку и звонко выдернул из нее пробку. Сразу же по помещению распространился приятный травяной аромат. Сделав пару глотков, Арисар протянул ее мне. «Не хочу, мне пива хватило», — отказался я. «Как пожелаешь», — пожал тот плечами и убрал обратно бутылку. Через указанные 2 минуты вернулся торговец. Он скривился при виде изгоя на прилавке и резким жестом ладони потребовал, чтобы тот освободил его. И когда его молчаливое требование было выполнено, он положил передо мной мешочек из красного бархата. 100 великих марок, как и договаривались, произнес он. Я мельком глянул на изгоя и, получив от него утвердительный кивок, смахнул ладонью с прилавка мешочек и тут же отправил его во вторичное хранилище. А теперь в трактир. Не предложил, а поставил нас перед фактом торговец. «Прости, дружище, но никак не получится», — развел руками мой спутник. «Иван приехал сюда, чтобы вступить в академический легион. Не до гуляна к нам, и так опаздываем». «Вот как, жаль, жаль», — вздохнул Далибор. Потом хмыкнул. «Но тебе же туда не нужно, сдам Ивана на руки командованию академии сразу к тебе. Но это будет не раньше завтрашнего дня», — ухмыльнулся изгой. А затем сказал уже мне: «Все, Иван, закончили с делами, пошли, пошли». Глава 8. Я оказался самым последним из прибывших на службу рекрутов. Зато и возились со мной по минимуму. Спросили имя, записали, вручили тоненькую трубочку свитка с записями обо мне, не то аналог военного билета, не то пропуск, дали в сопровождение мужчину лет 35 в обычной одежде, прикрытой коротким сюрка, и показали на дверь. Академии оказалась небольшая крепость рядом с городом. Попасть в нее можно было по длинному мосту, соединявшему оба объекта. За высокими стенами прятались примерно 10 построек и несколько полигонов. По дорожкам и стенам ходили парные патрули, на смотровых площадках стен и башен стояли наблюдатели. Всего я насчитал около 50 патрульных и часовых. На всех было похожее сюрка, как у моего проводника, только двухцветное, черное и темно-красное. У него же еще имелось крупное шитье золотыми нитями. Молчаливый мужчина привел меня в одну из двухэтажных казарм, построенных из камня и дерева. В нее имелось три входа. Нашим оказался правый. На первом этаже стояло штук 30 деревянных кроватей самого простецкого вида. Большая их часть была заправлена. На некоторых валялись парни и предавались ничего не деланию. При виде нас часть из них вскочили с постелей. «Всем встать и построиться в проходе», — приказал обладатель сюрка с золотым шитьем. Посмотрел на ближайшего юношу, который до нашего появления сидел на лавке у окна. «Ты, живо на второй этаж и гони сюда остальных. У вас всех минута на то, чтобы собраться». Кто-то из молодежи быстро выполнил указание. Другие действовали с линцой, показывая всем видом, что делают одолжение, а не следуют приказу. Со второго этажа в это время спустились девушки. В минуту, разумеется, не уложились. Пока все кое-как распределялись по коридору, создавая неровные шеренги, я внимательно рассматривал своих будущих сослуживцев. Странно, что данное место называют академией, а не легионом с какой-нибудь приставкой или даже орденом. Хотя орден же для людей с общими целями и интересами, а тут толпа из молодой поросли, половина из которой яро враждует друг с другом лично и семьями. Всего насчитал 42 человека, из них 27 представляли сильный пол. «В вашей центурии пополнение, новый рекрут Иван Рансур», — произнес мужчина, когда строй молодежи, наконец-то, замер. «Разойдись», — сказав это, он развернулся в сторону выхода и быстро ушел из казармы, оставив меня наедине с четырьмя десятками клановых. Почти сразу же строй распался. Половина вновь упала на кровати, часть девушек ушла наверх, демонстрируя скуку. Но около дюжины подступили ко мне, и тут же забросали вопросами. «Я Яра Норн, рад видеть в наших рядах, Иван, я Минишом из клана Ячиск. Приветствую, Рансур, я Инок Сваловая из клана Верб. А почему Иван? Я знаю только Крэл Рансур. А где Крэл?» И все в таком же духе. С вопросами в основном наседали девушки. Парни почти все просто представлялись. «Чуть позже все расскажу. А сейчас позвольте устроиться и разложить вещи», — сказал я, повысив голос, чтобы перекричать этот балаган. И не став дожидаться реакции на свои слова, шагнул в толпу, направляясь к одной из пустых кроватей. Один из юношей подсказал: «Постель и прочие вещи скоро холопы принесут». «Спасибо, Есир», — поблагодарил я его. К каждой кровати прилагался высокий и узкий шкаф с двумя дверцами, а также деревянная стойка, на которую можно вешать одежду, тоже сюрка, и оружие. Почти у всех моих соседей так и было. Закончив с вещами, я мысленно тяжело вздохнул и сел на голые доски кровати. Оттягивать неизбежное все равно долго не выйдет. «Итак, кто-то спрашивал, кто я, откуда и где мой брат Крэл», — медленно начал я. «У брата возникли проблемы, которые нам подкинули машины. Из-за них он не смог в этом году приехать в академию. Но наша мать обещала, что один из рансуров здесь будет, и я здесь. Для кого следующие мои слова будут неприятны, на таких мне плевать. Я приемный сын Инвары. В семью вошел через ритуал единения. Моя кровь – это кровь рансуров». Что ж, следующая реакция некоторых личностей была ожидаемая. Парочка из лежащих на кроватях громко зафыркала, демонстрируя свое пренебрежение в мой адрес. А один из слонявшихся по казарме оказался настолько идиотом, что додумался высказаться вслух. «Рансуры только с виду такие грозные, но, как оказалось, готовы всяческое отребье принимать, чтобы подольше казаться сильными», — заявил он. «Интересно, как давно их кровь уже вроде воды из деревенской лужи». Наглецом оказался тип лет 20, с очень светлыми волосами, чуть вьющимися и опускавшиеся ему почти до плеч. К внешности натурального блондина добавлялись голубые глаза, смазливое лицо и атлетичное телосложение с высоким, но мне он уступал почти на голову, ростом. «Тимр Чиральди, кажется, его семья с твоей давно враждует», — тихо сказал мне Есир. «Чиральди уже давно свалились со своей вершины возвышения и только и могут гавкать из-за угла, как беспородная беззубая псина», — ответил я ему. Достойного ответа не смог придумывать сразу. Увы, есть за мной такой грешок. В момент словесной перепалки из-за адреналина и злости из головы куда-то исчезает весь мой словарный запас. Зато потом, чуть позже, когда успокаиваюсь, то столько идей и мыслей появляется на тему, как мог бы макнуть в грязь оппонента и всласть над ним поиздеваться в словесном поединке. «Ты!» — вспыхнул он и шагнул ко мне, сжимая кулаки. Я в ответ встал с кровати и сделал шаг в его сторону. Остановились мы в паре метрах друг от друга. «Стой, Тимр!» — остановил его один из парней. «За драку в казарме нас всех накажут. Вызови его на дуэль, если тебе хочется пустить Рансуру кровь, вот только других не подставляй. Сам разберусь», — огрызнулся мой обидчик. «Ты, принятый холоп, я тебя вызываю на бой. Черт, меня же насчет поединков особо не просвещали», — проскочила в моей голове мысль. «Что-то мне говорили в имении, но вскользь, делая акцент на других моментах, и я ничего не запомнил. Ты можешь принять или отказаться», — раздался женский шепот откуда-то чуть ли не из моей подмышки. «Если согласишься, то выбираешь условия и оружие». «Принимаю», не раздумывая, сказал я. «Не показывать же себя трусом в первый же час, даже не день, прибытия на новое место. А еще тебе секунданты нужны. Выбери меня, ну пожалуйста», — вновь раздался тот же девичий голос. Скосив глаза, я увидел рядом с собой слева миниатюрную девчонку, ростом чуть выше 1,5 метра, черноволосая, с длинным хвостом на затылке и двумя свободными локонами на висках. Носила светлую рубашку, поверх нее темно-красную кожаную жилетку, обтягивающие черные штаны с пришитым витым шнуром на месте лампасов и короткие сапожки на низком толстом каблуке. Черт, не помню, представлялась она или нет. Скорее да, чем нет, раз крутится подле. «Я Мина Хаверсин из клана Ордан», — тихо сказала она. «Ордан наши союзники», — вспомнил я. «Значит, именно из них. Условия обговоришь с моими секундантами», — оторвал от размышления обидчик. Отвернулся от меня и посмотрел на группку из нескольких парней. «Ламнат и ты, Ханр, будете моими секундами?» Один из группки моментально кивнул. «Да». А вот второй все мялся, отчего Тимр повторил свой вопрос и сделал это холодным, почти угрожающим тоном. «Да, Тимр, приму за честь», — наконец подал голос второй. «С моей стороны секундантами будут Мина Хаверсин». Я вопросительно посмотрел на Есира и, увидев, что тот подмигнул, добавил: «И Есира Лесенш». Девчонка тут же расплылась в счастливой улыбке. Услышав свое имя и дождавшись, когда я умолкну, она подхватила меня и Есира под локти и потащила в угол казармы. И все это с таким напором и уверенностью, что мы с парнем даже не подумали сопротивляться. «Так, начала она, — Тимр слабый маг со слабыми навыками. Их у него парочка. В этом деле он полагается больше на амулеты, а их у него хватает, за что ему нужно говорить спасибо его семье. Постарались обеспечить детятку хорошо. Воин ближнего боя из него куда лучше. Владеет длинным мечом и призываемым полным доспехом. Лучше бить его магией, при этом поставить условием запрет амулетов. Иван, у тебя как с магическими талантами? Ты же маг», — закончила вопросом свою речь девушка. «С чего так решила? Ты не выложил ничего на стойку, пришел с небольшим рюкзаком. Или ты маг, или воин из тех, кто предпочитает короткие клинки, которые во вторичном хранилище умещаются», — пояснила она. Машинально оглянувшись на располагу, я увидел, что примерно 2 из 3 стоек заняты мечами, топорами, шпагами и даже копьями. В 2 стояли длинные луки со снятыми тетивами, из-за чего в первый миг принял те за посохи. «Понятно. Ты очень наблюдательная, Мина», — улыбнулся я девчонке. Та в ответ покраснела. «Так чем биться станешь? Запрет амулетов тоже поддерживаю», — подал голос Есир. «На клинках», — ответил я секундантам и после короткой заминки добавил, — «и без амулетов». Пауза стала результатом раздумий по поводу амулета в бедре. Путем осторожных расспросов в имении приемной семьи смог узнать, что амулеты из кости твари черной ветви очень сложно обнаружить, но в академии могли найтись способы или возвышенные, которым подобное будет по силам. В крайнем случае отбрешусь, что про него забыл, так как давно имплантирован в тело, и вообще не подумал, что запрет касается всех амулетов, а не только боевых. Хм, а не сказать ли это в условия? И следов добавил: запрет боевых амулетов и всех, которые влияют на противника любым типом или на окружающую обстановку. Клинки выбрал специально, чтобы победить обидчика на его же поле и уменьшить негатив в виде: да он просто читер-маг, на мечах бы я от него только фарш оставил. А еще чтобы не давать раньше нужного лишнюю информацию о себе. Случись кому-то из прочих моих недругов вновь раздуть конфликт до поединка на арене и выбрать магию, то он получит неприятный сюрприз в виде моих способностей. «У тебя короткие клинки?» — полюбопытствовала девчонка. В любой другой ситуации это было бы подозрительно. Но Инвара и Арисар меня просветили, что в Академии недолго сохраняется тайна самых основных талантов и ступеней возвышения. В течение месяца очень многое из личного становится достоянием сослуживцев. А руководство Академии так уже в курсе части моих талантов и значения главной ступени. Нет, у меня талант на владение клинками с возможностью их хранить где-то внутри, не в хранилище, пояснил я. Ух ты, восхитился Есир, редчайший навык. У Тимра, кстати, почти такой же, только связан с доспехом. Тут нас окликнул один из секундантов соперника. Кажется, это был Ханр. Эй, вы там скоро закончите болтать? Нам нужны условия поединка, недовольным тоном произнес он. Жди, отмахнулась от него Мина. Ты рот бы прикрыла, тут же разозлился тот. Совсем забылась, что так разговариваешь. Я немедленно встал на защиту своего секунданта. Побольше уважения, Ханр, или ты станешь следующим моим соперником после того, как размажу твоего хозяина, произнес я, сопроводив слова многообещающим взглядом.